Евангелие от Марка, из главы 9. «Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в гиенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиенну огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль – добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою». Отправившись оттуда, приходит Иисус в пределы иудейские за Иорданскую стороною. Опять собирается к Нему народ, и по обычаю Своему Он опять учил их. Если кто-то почтит одного из малых всех хотя бы чашей воды во имя Христова, то и этим он угодит Богу. Тот же, кто соблазнит одного из малых, согрешит. Лучше было бы, говорит Господь, если бы повесили ему на шею камень и бросили его в море. Блаженный Феофилакт Болгарский поясняет, Господь указал чувственное мучение с тем, чтобы устрашить нас этим видимым примером и дать понять, что в таком случае мы подвергнемся тягчайшему наказанию. Высказав такую угрозу против соблазнителей, Господь поучает далее соблазняемых остерегаться людей, готовых соблазнить и сбить с пути истины. «Будет ли соблазнять тебя нога или око, то есть, поясняет толкователь, будет ли соблазняющий и запинающий в деле спасения из числа домашних твоих или из близких по плоти, отсеки его, то есть отвергни любовь к нему и дружбу. А червь и огонь, терзающие грешников, есть совесть каждого и воспоминание о гнусных делах, совершенных всей жизни. Это угрызает, как червь, и жжет, как огонь. И так должно быть готовым на жертвы и самоотвержение, лишь бы устоять на добром пути, говорит святитель Феофан Затворник. Если пожалеешь принести жертву, хотя бы она была дорога, как глаз, или необходима, как правая рука, если пожалеешь и вследствие того увлечешься на путь неправый, ты принужден будешь в будущей жизни страдать вечно. Всякий огнем осолится, говорит Господь, и всякая жертва солью осолится. Все мы по закону сотворения должны принести себя в жертву Богу, поясняет святитель Феофан. Но всякий из нас нечист. Надо, значит, очистить себя, чтобы из нас составилась жертва, приятная Богу. Но стань себя очищать. Отрывать страсти от души будет больно, как от обожжения огнем. Это действие внутреннего самоочищения похоже на действие огня, очищающего металл. Пройдя его, человек бывает как бы весь пережжен огнем. Подобно этому и соль проникает в все осоляемое тело. И только тот, кто подвергается этому действию, бывает настоящей богоугодной жертвой. Потому и необходимо всякому быть осолено огнем, говорит святитель Феофан. Подобно тому, как в Ветхом Завете всякая жертва осолялась прежде принесения ее во всесожжение. «Солью же называет Господь и апостолов», — продолжает блаженный Феофилакт. «Ибо как соль предохраняет мясо и не допускает зарождаться в нем червям, так и слово учителя, если оно крепко и вязко, удерживает людей от плотских страстей и не дает в них места неусыпающему червю. Если же сам учитель будет без соли, то есть не будет иметь в себе возбуждающей и вяжущей силы, то чем она солится, то есть исправится? Итак, говорит Господь, имейте в себе соль, то есть укрепляющую вас и вяжущую благодать Духа, чтобы быть вам в мире между собой, связуясь с ближним союзом любви. Отправившись оттуда, приходит в пределы иудейские. Опять собирается к нему народ, и он опять учил их. Господь часто оставлял иудеев по причине ненависти к нему фарисеев. Но теперь он опять приходит в Иудею, потому что приближалось время его страданий. Впрочем, он идет не прямо в Иерусалим, но сначала только в пределы иудейские, чтобы оказать пользу незлобивому народу, уча его. Тогда как Иерусалим, по лукавству иудеев, был средоточием всякой злобы, поясняет слова евангелиста блаженный Феофилакт Болгарский. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.